Лара стояла перед зеркалом и недовольно разглядывала собственное отражение. Красилась полтора месяца назад, а светлые корни уже полезли. Выглядела уродски. «Ужасно», — сказала девушка вслух, зачесывая пряди то в одну сторону, то в другую. Как она ни расчесывала, все равно было видно. «И с такими волосами я пойду на встречу с ним?» «Да нормально ты выглядишь, секси», — улыбнулась проходящая мимо Варя. Она тащила утюг, чтобы выгладить одну из своих пуританских кофточек. Глядя на нее, Лара часто удивлялась. «Ну какая из Вари гарная украинская девчина?» «И худая, и размер груди подкачал, а о характере и говорить нечего. Истинные хохлушки совсем иные, фигуристые, грудастые, громкоголосые, смешливые. Видно, и Варя у себя паршивая овца». «Да о чем ты говоришь, как же, секси?» вздохнула Лариса, вновь уставившись на отражение в зеркале. «Ты посмотри на мои волосы. И надо же, как не повезло. И именно сейчас, когда Кирилл согласился помочь мне с личным архивом. Я, может, этого целый год ждала, и тут здравствуйте, лохудра лохудрой. Словно из хутора только вчера». «Ой», — девушка смутилась, — «я вовсе не хотела тебя обидеть». «А я и не обижаюсь», — Валя широко улыбнулась. «Не переживай, скажи лучше, куда вы идете». «В кафе». Лариса, чтобы не расстраиваться, отвернулась от зеркала и принялась следить, как подруга ловко управляется с глажкой. «Кирилл сказал, что там лучше всего встретиться где-нибудь вне работы. Давай, мол, в кафе посидим. А то здесь любопытных слишком много. Сразу начнут шушукаться». «Правда, знаешь, говорил это так безразлично, но он сам по себе человек такой, немного отстраненный, загадочный». «Ой-ой, какой же он загадочный!» — съехидничала Варя. «Мне кажется, просто не слишком умный. А мне, например, Пашка твой больше понравился. Он кажется добрым и искренним, хотя, конечно, немного странным». «Немного странным?» — перебила Лара. «Да ненормальный он. Невооруженным глазом видно». «Влюбился в тебя парень. Вот бегает за тобой, а ты смеешься». Варя покачала головой и, догладив аккуратную белую блузочку, выключила утюг и подошла к подруге. «Ну и на что ты тут жалуешься? Да, корни, конечно, отросли, красить надо, но я бы еще немного подождала. Пользоваться химией слишком часто вредно. Давай вот тут начешем, и будет красиво. А в какой цвет будешь краситься, думала? Может, просто подкрасить корни, а остальные волосы не трогать?» «Не, надоело. К тому же мой естественный цвет гораздо светлее, поэтому постоянно та же фигня с корнями случаться будет». Лара скривилась. «Фигня?» Варя внимательно осматривала Ларины волосы. «Тогда бери тон посветлее, может, и выровняешь. Только краску надо хорошую, а то не возьмется». «Да у меня же вроде что-то там осталось», — вспомнила Лара. «Там ведь и светлая была». «Но нет, в светлый не хочу. Не знаю даже, чего хочу. Может, рыжий?» Девушка извлекла из ящика и повертела в руках третью пачку. «А что, мне пойдет? Ярко так». Варя скептически на нее посмотрела. «Что думаешь, все-таки слишком вызывающе?» Сразу сдалась Лариса. «Ладно, пусть ждет своего часа». Она поставила краску обратно. «Что-нибудь придумаем». «Ну, думай, думай. А пока сделаем тебе такой причесон, чтобы Кирилл твой офигел». Варя взялась за расческу, и через 2 часа Лара была уже полностью готова.